Глава 14. Награда ждет вас. Награда ничего для меня не значит. Моя награда — моя работа. Кэтрин Хепберн. Премии и фестивали собирают самых выдающихся, оригинальных и талантливых кинодеятелей. Заветный конверт с именем победителя определяет многое в жизни режиссеров, актеров, сценаристов и других специалистов области. Канн, любовно именуемый нашими соотечественниками на устаревший манер Каннами, Берлин, Венеция, Москва, Роттердам, Локарно и, конечно, Лос-Анджелес со своими позолоченными статуэтками манят и зовут. Они снятся всем, кто связан с кино, и даже если никто в этом не признается, свою речь они начинают продумывать при первом шаге на площадку. «Золотые львы» и «Медведи». Венецианский кинофестиваль — старейший в мире. По личной инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини он был открыт в 1932 году. Львов в качестве наград еще не было. До 1942 года существовал Кубок Муссолини. Его выигрывали в основном немецкие, австрийские и итальянские ленты с фашистскими идеями и иногда дружественные на тот момент советские фильмы. Вектор развития изменился после войны. Политизированность уступила место чистому искусству. Фестиваль менялся и преображался, у него часто менялось и руководство. Противоречия привели к тому, что в 1970-х годах на целое десятилетие фестиваль, признанный слишком буржуазным, закрылся. Тем не менее, в нем участвовали, как это принято говорить, все великие — Лукино Висконти, Роберто Росселлини, Андрей Тарковский, Микеланджело Антониони, Джон Кассаветис, Акира Куросава и многие другие. В 1991 году «Золотого льва» получил фильм Никиты Михалкова «Урга. Территория любви». Сейчас на остров Лида съезжаются деятели кино, уже не являющиеся заложниками политики. Выхлощенный андеграунд в эпоху засилья массового кино, конечно, не может заполнять всю программу, но среди всех фестивалей мира венецианский, он же «Мостро», как называют его итальянцы, стал показывать настоящее фестивальное кино. Берлинский кинофестиваль, один из самых молодых среди известных, открылся в 1951 году. Он пережил множество событий, в числе которых постройка и снос Берлинской стены. Берлинале стала главной европейской площадкой интеллектуального кино. Золотые медведи, медведь — символ Берлина, разъезжаются по всему миру. Уровень толерантности на фестивале столь высок, что с 1987 года специальный приз Тедди в виде маленького медведя вручается лучшим фильмам, затрагивающим проблемы людей с нетрадиционной ориентацией. Золотая пальмовая ветвь. Каннский фестиваль без преувеличения можно назвать главным кинофестивалем современности. В ответ венецианской «Мостре» в 1939 году Луи Люмьер объявил дату открытия фестиваля — 1 сентября. Не связанный с фашизмом и политикой, он должен был стать первым по-настоящему свободным кинофестивалем. Но старт в день начала Второй мировой войны — не лучшее совпадение. Фестиваль так и не состоялся, поэтому и «Золотую пальмовую ветвь» в 1939 году никто не получил. Но награда нашла своего героя. В начале 2000-х группа судей, основываясь на конкурсной программе 1939 года, объявила победителя задним числом. Им стал фильм «Юнион Пасифик» Сесила Демиля. Вновь фестиваль был проведен в 1946 году. В уже не столь свежем послевоенном Канне, где стояли военные суда и квартировались военные, а руины прикрывали рекламой, состоялся первый по-настоящему законченный фестиваль. Люди садились на первые попавшиеся кресла, около фестивального дворца еще не продавали бабочки, без которых не пустят внутрь. И тогдашнюю организацию сейчас бы назвали провалом. Но смотреть кино под мирным небом было бесценно. Даже главный приз, на тот момент Гран-при, разделили 11 фильмов из разных стран, что стало своего рода победой дружбы. Впрочем, слава могла бы достаться и Биарицу, но в свое время мэр Канна сделал все возможное для того, чтобы мероприятие состоялось именно здесь и привлекло побольше туристов в город. Сначала мероприятие проводилось в здании старого казино. С 1982 года и по сей день во дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Помимо всемирно известной красной дорожки, у дворца есть еще одна лестница с синим ковром. Она ведет не в основной зал «Люмьер», а в зал «Дебюсси» для пресс-показов и дневных демонстраций параллельных программ. Уровень престижа мероприятия был закреплен сначала Жаном Кокто, а затем президентом фестиваля Жилем Жакобом. В одном из интервью его спросили, сколько признанных мастеров кино было открыто именно здесь. «Вы знаете ответ, большинство», — ответил Жакоб. Действительно, тенденции в искусстве кино зарождаются не без участия гостей Канна. Но ограничиваться андеграундом в Канне никто не собирается. Уже несколько десятилетий новаторские явления подхватываются мейнстримом, тем самым стирая границу между левым и буржуазным. Когда в программе был показан мультфильм «Шрек 2», «Бастион» пал, и разница между высоким и низким упразднилась. Эскиз главной награды фестиваля «Золотую пальмовую ветвь» помог нарисовать Жан Кокто. Впрочем, у фильмов, приезжающих в Канн, есть возможность не только получить признание. Стихийно зародившийся еще в далеком прошлом, кинорынок превратился в неотъемлемую часть индустрии. Многие контракты заключаются именно здесь, где бесценное кино может быть выражено во вполне определенных суммах. Форс-мажор. В 1945 и в 1950 фестиваль в Канне отменялся из-за недостатка финансирования. Материальной поддержки от США не хватило для того, чтобы починить слетевшую крышу фестивального дворца. В 1968 году фестиваль в Канне был сорван по причине забастовок. Бастовали все, в том числе и Карлос Саура с женой, актрисой Джеральдиной Чаплин, дочерью Чарльза Чаплина. Они повисли на занавесе, чтобы помешать показу собственного фильма в рамках конкурсной программы. Фестиваль досрочно закрыли, призы не присуждали. Святой Георгий. Московский кинофестиваль сильно отличается от Каннского, Венецианского и Берлинского. Развлекательный фактор стоит на втором месте, на первом — искусство и новые таланты. Именно здесь молодые и малоизвестные имеют шанс получить признание. В 1935 году фестиваль впервые прошел в кинотеатре «Ударник». ММКФ стал вторым старейшим кинофестивалем мира. Жюри возглавил Сергей Эйзенштейн, заложивший традицию отдавать первые места своим. Следующий фестиваль состоялся только спустя 14 лет и далее, с некоторыми изменениями в периодичности, превратился в ежегодное мероприятие. Медали с дипломами и главный безымянный приз — увесистое каменное изваяние — заменили покровителем Москвы Святым Георгием в 1989 году. Только в 1998 году фестиваль не состоялся. Не было средств, организаторов и даже ориентировочной программы. У фестиваля были и взлеты, и падения. Не обошлось и без скандалов. Главный случился в 1963-м, когда чуть ли не случайно в программу попала лента Федерико Феллини «8,5». Непонятый на родине фильм хотели запретить к показу и отговаривали режиссера. Зарубежные гости грозились уехать. Рискуя всем, председатель жюри Георгий Чухрай настаивал на присуждении главного приза Феллини. Тогда была придумана компромиссная формулировка «за общие заслуги». Но не в формулировке суть. Победа 8,5 теперь считается величайшим достижением ММКФ. Уже в 1969 году триумф сменился скандалом. Объявленный в программе фильм Стэнли Кубрика «2001. Космическая Одиссея», способный выиграть любой мировой фестиваль, был заменен на вьетнамскую антиамериканскую ленту и в итоге получил утешительную награду за технические достижения. После этого США 8 лет не участвовали в ММКФ. Фестиваль посещали такие звезды, как Джульетта Мазина, Федерико Феллини, Жан Маре, Эйв Монтан, Роберт Де Ниро, Джек Николсон, Шарлиз Терон, Квентин Тарантино, Тим Бёртон, Эдриан Броуди, Мэрил Стрип и, конечно, Джина, Лола Бриджида и Элизабет Тейлор. В 1961 году пришедшие в одинаковых платьях и тем самым создавшие одну из легенд фестиваля. Оскар. Оскар, в отличие от других известных наград, не фестиваль. Это ежегодная церемония награждения самых выдающихся деятелей кино, организованная Американской академией кинематографических искусств и наук. Статуэтка условно приравнивается к Нобелевской премии в киномире и делает ее обладателя легендой. Правда, в отличие от Нобелевской премии, за которую присуждается миллион долларов, с Оскаром деньги не выдают. Но зато буквально на следующий день после получения премии гонорар победителя увеличивается в 2 раза. Впрочем, и номинация считается большой удачей. Идея создания принадлежала главе компании MGM Луису Майеру. Несмотря на то, что первое награждение состоялось в 1929 году, свое название мероприятие получило только на 6-й церемонии. Кто его придумал, точно неизвестно. То ли Бет Дэвис, то ли секретарь Академии, то ли газетный обозреватель. Первоначальным домом Оскара стал отель «Рузвельт», где состоялось первое вручение премии на банкете Американской киноакадемии. С 2001 года постоянным домом Оскара с контрактом на 20 лет стал театр «Долби» в Лос-Анджелесе. Статуэтка «Оскар» высотой 33,5 сантиметра весит почти 4 килограмма. Но получить ее смогли далеко не все легенды мирового кино. И это и множество других причин окутывает ежегодное мероприятие слухами, сплетнями и кулуарными разговорчиками. Красная дорожка, прямые трансляции в десятках стран мира, ставки на тотализаторах и интрига до последней минуты делают «Оскар» похожим на огромное спортивное мероприятие, но только с фраками и вечерними платьями. Интересные факты. Согласно действующему с 1951 года правилу продажи статуэток «Оскар», если обладатель награды или его наследники хотят продать статуэтку, то сначала они должны предложить выкупить ее Американской киноакадемии, вручившей приз за $10. Награда за $5. Награда «Золотая малина» присуждается за день до вручения «Оскара». Это антинаграда, которая вручается за самые сомнительные достижения в области кино. Приз — пластиковая малина, покрашенная золотой краской из пульверизатора. Стоит $5 и достается победителям в 9 номинациях, главной из которых считается «Худший фильм». В 2010 году Сандра Буллок получила «Золотую малину» как худшая актриса года, а на следующий день — «Оскар» за лучшую женскую роль. Фильмы были разные, но актриса стала одной из немногих, кто явился за своей малиной на вручение награды.